Глава 5. Книгачей. Книги. Почти неделю Тим запоем читал. Манускрипты были не сказать, что прям уж энциклопедии, но они расширяли горизонты. Они открывали новые грани этого странного мира, целые области знаний, совершенно неожиданные возможности. Оказалось, что при помощи зелий можно невероятно повысить свои шансы в любом бою. Можно было стать сильнее, быстрее, почти мгновенно восстанавливать здоровье или вообще регенерировать. Можно было прыгать на невероятную высоту, не дышать по полдня под водой, видеть в полной темноте и даже стать невидимым. В то же время врага можно было ослабить, отравить и замедлить. Зельеварение была целая наука, целая профессия. По мере того, как он читал трактат, в памяти прояснялось кое-что из того, что он знал раньше. Другие же знания были совершенно новыми, удивительными и даже невероятными. Книга о зачарованиях приоткрыла занавесу над другой стороной мира. Дим уже был в курсе, что на инструменты, оружие, броню можно накладывать различные чары. И даже сам, ну почти, допёр до использования наковальни. Но он и подумать не мог, что заклинания могут настолько все менять. С правильным инструментом можно было стать просто монстра-шахтером или супервоителем-рубакой. Позже он убедился, что золотая и алмазная кирка с чарами эффективности 5 уровня долбила не просто быстрее каменной или даже железной, она долбила как чертова мельница. При добыче, например, песчаника, иногда даже не было возможности уследить за киркой и вовремя удержать адскую железяку от разрушений. А копание песка, хорошо подготовленной лопатой, превращалось просто в аннигиляцию. Конечно, и здесь были свои тонкости. Прочность материалов и восприимчивость их к заклинаниям, несовместимость некоторых чар и так далее. К сожалению, пока большая часть этой новой информации оставалась лишь теоретической. Заклинания из книги зачарований накладывались практически случайно. При этом высокие уровни чар требовали неимоверного расхода накопленных очков опыта. А новый опыт приобретался непросто, иногда с риском для жизни. С зельеварением вышел вообще затык. Несмотря на наличие некоторых рецептов и даже варочной стойки, ничего путного Дим сварить не мог. Нужен был огненный порошок и разные специфические ингредиенты, которые еще нужно было где-то найти. Главное из них – семена адского нароста. Где брать эти семена и что это вообще за растение, Дим не имел ни малейшего понятия. А имеющиеся книги обходили этот вопрос молчанием. Были, правда, запасены в специальном сундучке несколько паучьих глаз, иглобрюх, сахар из тростника. Да что толку, когда нет огненного порошка и адского нароста? Зато кое-что оказалось прямо под рукой. Механизмы. После освоения двух храмов у Дима в руках было 4 раздатчика, крюки датчиков для растяжек и целых 6 поршней. Еще несколько выключателей и 30 горстей красной пыли. Кроме того, он уже умел сам делать всяческие нажимные пластины и кнопки. Можно было приступать к экспериментам. Сначала результаты его несколько озадачивали. В голове откуда-то сидели представления об энергии, ее сохранении, источниках, потерях и прочих физических штучках. Но то, что он видел, никак не укладывалось в нормальную логику. Первым делом он насыпал длинную дорожку красной пыли, 20 метров, и присоединил к ней рычаг выключателя. Дорожка замерцала красным, над ней появилась странная искрящаяся марева. По мере удаления от рычага свечение ослабевало и на 16 блоке сходило на нет. С одной стороны, это было понятно. Сопротивление там, затухание. Но оказалось, что сила воздействия красной дорожки на механизмы никак не зависела от силы свечения. Даже самый слабый, еле-еле светящийся участок спокойно и с тем же усилием двигал поршни. Открывал двери, заставлял стрелять раздатчики. В чем же тогда смысл? Мало того, было совсем непонятно. Откуда же бралась сама по себе энергия, что ее производила? Он разобрался в устройстве рычага. Просто палка и просто булыжник. Все. Но при поворачивании этого устройства, оно начинало прямо-таки излучать во все стороны невидимую энергию, которая заставляла светиться красную пыль. Та же история с кнопками и нажимными пластинами. Немного разобраться помогла незаменимая Кей. «Ты неправильно представляешь себе процесс. Здесь никакая энергия никуда не передается. Передается сигнал, информация о состоянии. От включенного выключателя распространяется сигнал о том, что он включен. Большая часть блоков не может передавать этот сигнал, а вот красная пыль может. а сервер отслеживает распространение сигнала и дает команду активироваться механизмом, попавшим в зону его действий. Похоже, что так оно и было, но Дима заела уязвленное самолюбие, а может и просто дотошность. Откуда ты знаешь? Я просто знаю. Я почти все о мире знаю, только не могу действовать. Ну, а где, например, взять мне эти адские семена какие-то для зелья? Их нужно найти. Или вспомнить, если ты знал раньше. Я ведь тебе уже говорила. А если я не знал раньше, то подскажешь? Неа, нельзя. Правила такие. Каждый должен сам постигать мир. А в крайнем случае получать знания от других людей. Но разве ты не человек? Кей замолчала. Через минуту Дим позвал. Кей, ты здесь? Без ответа. Кей, ты обиделась, что ли? Тишина. Он вздохнул и вернулся к своим выключателям и поршням. Кей откликнулась минут через пять. Голос ее был задумчивый. «Я не очень-то умею обижаться, но мне иногда очень жаль, что я не могу действовать, как обычный человек. Я пробовала разобраться, почему». «Разобралась?» «Большие возможности предполагают и большие ограничения. Если бы я стала обычным человеком, я не смогла бы полноценно выполнять свою главную задачу». «Какую?» «Ты, Дим, глупым-то не притворяйся. Я ж тебе уже говорила, моя работа – быть твоим ангелом-хранителем. Что-нибудь иногда подсказывать, морально поддерживать и все такое». «А кто тебе назначил такую работу?» – упорно допытывался Дима. «Вот ты нудный какой. По идее, я сейчас должна сказать что-нибудь вроде «Ай, все». «И?» «Ай, все». «Ну ладно тогда. Что там говоришь? На один-то блок сигнала и без красной пыли передается. Механизмы с овощами. Дим не сразу добрался до этих книжек. Их было несколько похожих. Разные тома справочника по крафту. Но наконец случилось. Правила изготовления поршней, воронок, раздатчиков и сундуков ловушек, повторителей, компараторов сигнала и прочих замысловатых агрегатов повергли его в тихий, но неописуемый восторг. Каждый новый агрегат был окутан тайной. Что это, как работает, куда можно приспособить? Дим обожал разгадывать эти загадки. И еще недели две практически безвылазно просидел в своей лаборатории, соединяя устройство одно с другим, комбинируя, включая-выключая, пытаясь разобраться в особенностях каждого. К сожалению, не все рецепты удалось проверить. Во-первых, для некоторых нужны были отсутствующие материалы. Например, некий кристалл кварца или слизь. А во-вторых, как-то быстро стала заканчиваться красная пыль. Изготовив поршни, выбрасыватели, пару красных факелов, повторителей, часы и компас, Дим с огорчением обнаружил, что красного порошка убавилось чуть ли не вдвое. Собственно, его совсем не осталось, так как остатки были использованы для соединения разных приборов в лаборатории. Ко всему он внезапно заметил, что в сундуке закончилась говядина. В инвентаре еще оставалось с четверть стака, однако же очевидно становилась угроза будущего голода. За приключениями и открытиями он как-то совсем забыл это важное предупреждение, полученное еще в первый день этой своей отшельничьей жизни. Впрочем, горевать или пугаться пока было рано. В сундуке изначально лежало несколько разновидностей семян. Потом в шахте он еще раз добыл семена свеклы и тыквы, а в каком-то из походов – семена арбузов и какао. Осталось придумать, что сделать со всей этой коллекцией. Дим с сожалением оглядел свою лабораторию. Почти весь зал занимала странная, если не сказать бредовая конструкция, которая жила какой-то своей независимой жизнью. Раздатчик каждые полминуты выпускал стрелу в двери. Время от времени дверь начинала бешено открываться-закрываться и вдруг замирала в открытом или закрытом положении. Если дверь была открыта, что случалось нечасто, то стрела из раздатчика пролетала в проем и вонзалась в деревянную кнопку, сигнал от которой заставлял два поршня двигать туда-сюда блок камня. Ровно через минуты и полторы секунды поршни останавливались, и если камень оказывался справа, то срабатывал еще один раздатчик, который то выливал перед собой ведро воды, то зачерпывая его обратно. О, у Дима были большие планы по дальнейшему развитию этого сумасшедшего механизма. Но, как уже говорилось, не вовремя закончился порошок. В смысле красная пыль. Пора было заняться сельским хозяйством. Книжные занятия не прошли даром. Дим быстро сообразил насчет мотыги и способа ее применения. А едва начал обрабатывать землю, как память напомнила о необходимости ирригации. Почти сразу у него появились еще какие-то смутные воспоминания об автоматических способах уборки урожая. Вырастив первые несколько кустов картошки и морковки, он вылил на них ведро воды и с удовлетворением убедился, что вода отлично смывает поспевшие корнеплоды. Оставалось только придумать, как их автоматически собрать в сундук при помощи воронок, исследования которых он как раз недавно завершил. На несколько дней он погрузился в стройку. Вырубив под землёй огромное помещение, он соорудил в нём уступами несколько террас шириной 4 метра каждая, одна выше другой. В длину террасы были метров 20 или даже больше. Поверхность получившейся мега-лестницы была покрыта вспаханной землёй, куда он посадил пшеницу и разные корнеплоды. Пашня увлажнялась водой из скрытых под землёй каналов. В самом низу этого огорода лестницы была прокопана канава, по которой в сторону утопленных в пол воронок непрерывно текла вода. Под воронками этажом ниже располагались три больших сундука, собирающих принесённый водой дроб. На самом верху за стеной Дим устроил небольшое водохранилище, из которого через три шлюза, открываемых при помощи поршней, воду можно было выпускать прямо на огород. Наконец, всё было готово, настроено, посажено. Из-за нехватки семян засеян был только небольшой клочок огромной фермы. Но это было дело наживное. Оставалось дождаться, когда созреет урожай. 2 дня Дим бродил вокруг своего изобретения, едва в силах удержаться от того, чтобы открыть шлюзы и посмотреть, что получится. Чуть ли не каждые 5 минут он бегал посмотреть, не поспела ли морковка и колосится ли пшеница. Наконец время Че настало. Дим повернул рубильник. Вода из водохранилища разлилась по узкому карнизу и ринулась вниз на поле, залив полностью одну террасу, потом другую, и так до самого низа. Дим через стеклянную стену с чувством победителя смотрел, как в потоках воды плыли клубни картошки, морковки, свёкла. В конце концов, весь урожай уносился в нижнюю канаву, а по ней к сборочным воронкам. Дождавшись, когда на поле не останется ничего, кроме голой земли, он закрыл шлюзы. Красота! Грядки вновь были готовы под посадку, а весь урожай уложен на склад. Оставалось его немного рассортировать. Впрочем, пока сортировать было особо нечего. Он выбрал спелую пшеницу и пару ядовитых зелёных картошек, а всё остальное снова пошло на посев. На этот раз удалось засадить уже почти четверть подземных полей. Поколдовав сначала с печкой, а потом с верстаком, Дим наконец сообразил, как получить из пшеницы хлеб. Ему показалось странным, что хлеб не печётся, а формуется на верстаке, но вокруг было столько несуразностей, что он давно махнул на них рукой. Ну вот, 4 буханки, как ни крути, а добыча. Вряд ли теперь удастся помереть с голоду. Арбузы и тыква, к сожалению, не смывались водой. Для них пришлось соорудить отдельный огородик, на котором пока пришлось работать руками. Мелькнула мысль насчёт уборки бахчевых поршнями, но идея развития пока не получила. Для новых исследований нужна была красная пыль и время. Решив на будущее вопросы с пропитанием, Дим завалился спать. Сказать по правде, он здорово устал за 1,5 недели экспериментов и фермостроительства. У корней гор. Проснувшийся, Дим выглянул в окно. Стоял день, но лил дождь. Небо удручало серой беспросветностью. По северному берегу озера, совершенно не стесняясь, бродила пара скелетов. Утренний энтузиазм как-то приугас, а задумка пробежаться и искупаться сразу стала казаться сомнительной. Ведь правда же, надо она с просонья с костлявыми воевать. Лучше гляну, что там с урожаем. Спустившись на ферму, Дим порадовался. Поля цвели и пахли. Зелёные арбузы вперемешку с оранжевыми тыквами стояли могучей стеной, а за стеклом колосились и зерновые, и прочие культуры. Он почувствовал себя знатным колхозником. Выключив свою водяную автоуборку, Дим занялся тыквами. Со слов Кей он знал, что собирать их быстрее всего топором. Но подниматься наверх за инструментом было лень, поэтому пришлось действовать руками. Потом нужно было снова засеять поля, рассортировать урожай, засунуть в печку первые излишки картошки. Когда он снова поднялся наверх, было уже далеко за полдень. Но проклятый дождь за окном не останавливался. Вот же засада. Тогда он собрался и отправился под землю. В прошлую попытку наткнулся на шахты. Сильно отвлёкся и не завершил начатое дело. Не докопал до самого низа. Правда, тогда он ещё и не знал, что у мира есть низ. Но тем не менее. Спустившись по своей штольне до хода в шахты, он заглянул в штреки. Там ничего не изменилось со времени последнего визита, когда он возвращался, чтобы забрать запасы из временных сундуков. Он тогда разведал еще одно небольшое ответвление, но далеко не ходил. Времени не было. Слегка облагородив вход в шахты, он продолжил пробивать штольню вниз, только изменил ее направление со севера на восток. Ему не хотелось ниже вновь наткнуться на заброшенные штреки. Иногда, останавливаясь передохнуть, он прислушался к подземелью. Здесь, в глубинах, вовсе не все время стояла полная тишина. Порой откуда-то издали, сквозь толщу камня, доносились отголоски странных звуков. Какой-то грохот и вроде бы даже музыка. Услышав это в первый раз, он встрепенулся и окликнул Кей. «Слышишь? Музыка!» «Это просто такие подземные звуки». «В смысле просто звуки? Что-то же их производит?» «Ну, некоторые настоящие. Бывают, в шахте вагонетка по рельсам проедет, или гравий обрушится, вода, лава. А остальные звуки не настоящие, их ничто не производит, они просто слышны». Очередная бессмыслица. Впрочем, в полной тишине, пожалуй, тоже было бы не айс. Он глянул на часы, наверху уже стояла ночь. Часы были офигенным подарком, который он сварганил сам себе, вычитав какой-то из книжек. Вторым не менее крутым подарком был компас, который всегда показывал не на север, а на точку дома. Еще через некоторое время где-то за стеной забулькало. Это был звук настоящий, не фантомный. Дим уже встречал лаву. Во время одного из походов он наткнулся на странное подобие вулкана. Вроде обычная гора, поросшая густыми джунглями, но с одной стороны прямо из склона, причем совсем невысоко, лился лавовый ручей, растекаясь небольшим пышущим жаром озерцом. Никаких содроганий земли, дыма и прочих вулканических прелестей. Просто лавовый ручей из лавового родника. Вот так. Растительность вокруг под действием невыносимого жара выгорела. Но на этом воздействие данного стихийного бедствия и заканчивалось. Здесь же под землей звук булькающего раскаленного месива был угрожающим. Дим представил, что лава прорвется в штольню где-нибудь выше него. И что тогда? Куда бежать от медленно текущей сверху огненной смерти? Он поежился. Теперь он рубил камень на максимально возможной дистанции, чтобы, если что, успеть отскочить. Но ни в какую лаву он не прорубился. Бульканье постепенно отдалилось и осталось позади. А буквально через несколько метров он уперся в преграду. Черно-серый, невероятно прочный камень, пробить который не было никакой возможности. Подолбив для приличия с минут, он бросил это гиблое занятие. «Кей, что это? Все, самый низ?» «Ага, бедрок, коренная порода». «И что, отковырять ее совсем никак? Даже алмазной киркой?» «Вообще невозможно. Он не бесконечно прочный, но в мире просто нет сил, способных его проломить. Поршнем, кстати, его тоже сдвинуть нельзя». «Жаль, хорошая защита от криперов получилась бы». Он вспомнил, как чуть не остался без дома. Вышел как-то утречком на свою террасу, а там за забором – крипер. Убежденный в крепости забора, он не сразу внял чувство опасности. И только когда это создание зашипело, сообразил, что нужно бежать. На пару метров он отскочить успел, а потом рвануло. Японский бог! Четверти террасы как не бывало. На месте ровной площадки из красивого полированного песчаника зияла огромная отвратительная земляная яма. Сам Дим тоже порядком пострадал, но в тот момент он даже не обратил на это внимания, пораженный чудовищной подлостью зеленой твари. Пришлось временно заделывать разрушение булыжником. Только через пару дней он окопал в соседней бухточке песка, сообразил, как спрессовать из него блоки песчаника и потом отполировать. А вот чудесные перила из темного дуба восстановить не удалось, поскольку где искать такие дубы, он не знал. Пришлось заменить их на забор из тропического дерева. Может, получилось и не намного хуже, но все равно ограды тому подлому криперу Дим так и не простил. С того случая он стал здорово опасаться, что эти камикадзе могут и дом повредить. Мало того, взорвись крипер на несколько метров ближе к стене, и в область разрушения попал бы и сундук, который стоял у кровати. Он перепрятал свои книжные сокровища в самую дальнюю, самую недоступную кладовку, усилил освещение в помещениях, огородил дом еще одной ниткой забора. Уже позже появился рыжий, и стало как-то поспокойнее. Ну а сейчас нужно было принять решение, куда копать дальше. Сначала Дим решил пробить штрек вдоль бедрока, чисто чтобы посмотреть. Он тщательно выковаривал из щелей блоки камня. Вдруг там обнаружится дыра еще ниже, оставляя за собой мрачную корявую поверхность. Коренная порода вовсе не лежала ровной плитой. Она была больше похожа на круто кипящее черное варево, внезапно застывшее по мановению чьей-то волшебной палочки. Факелы, которые он устанавливал для освещения, светили словно в полсилы. Такое ощущение, что вечная тьма сквозь бедрок пыталась дотянуться до любого света, пытаясь его поглотить. Через некоторое время он вновь услышал впереди зловещее бульканье. Рубить скалу, стоя на неровной предательской поверхности, было опасно. Если польется лава, то легко можно будет оступиться, свалиться в яму и не успеть удрать. Пришлось подняться над гребнями бедрока на блок, потом еще выше. Когда полилась лава, Дим был готов. Он стремительно отскочил назад и тут же вырубил за собой ров в два блока поперек тоннеля. Лава добралась до канавы, заполнила ее и остановилась, булькая, стреляя искрами и дыша опасным жаром. Дим перевел дыхание. Он приблизился на пару метров и внимательно осмотрел огненную субстанцию. В голову пришла мысль, что неплохо бы посмотреть, что будет, если лаву залить водой. Кстати, почему он, отправляясь под землю, не прихватил с собой ведро воды? Он улыбнулся новому кусочку воспоминаний, пусть совсем маленькому. Действительно, ведро с водой – крайне полезная вещь в любых экспедициях. Он не поленился и сходил наверх, до дома. Вернувшись с двумя ведрами воды, он приступил к экспериментам. Это заняло массу времени, так как ему постоянно необходимо было соблюдать максимальные меры предосторожности. Каждый раз он ограждал зону очередного эксперимента дополнительным рвом и действовал только с безопасной дистанции. Выяснились довольно занятные факты. Оказывается, если текущая лава соприкасается с водой, то она застывает в виде булыжника. Если же лава льется на воду сверху, то она превращается в монолитный дикий камень. Но самое интересное происходит, когда с водой соприкасается источник лавы. Образуется вулканическое стекло, обсидиан, блок черно-фиолетового цвета и невиданной твердости. Стальная кирка, по крайней мере, его не брала совсем. Дим даже подумал сначала, что обсидиан, как и бедрок, неразрушим. Но припомнив, что алмаз и твёрже стекла, решил сначала попробовать подолбить его алмазной киркой, а потом уже делать окончательные выводы. У него как раз было три алмаза – результат храмовых раскопок. Он долго сомневался, куда их использовать – на мечи, инструменты или копить на броню. Но каждый раз оставлял решение этого вопроса на потом. То есть, как бы копил. Но в угаре научных исследований все сомнения отпали. Срочно нужна была кирка. Опять долгая прогулка до дома. На обратном пути, в очередной раз свалившись в бедроковую яму, он плюнул и заделал часть раскопа булыжником, получив нормальный тротуарчик двухметровой ширины вдоль одной из стен тоннеля. Обсидиан не сразу поддался даже алмазной кирке. Изумительно прочный материал. Дим срубил три блока и хотел было на этом остановиться, но Ангел Кей стала мерзко нудеть, что три – это мало, даже для экспериментов. Ему нужно минимум 10, а лучше полстака. Для приличия, немного поперечив, он нарубил такие эти полстака, убив на это чуть ли не сутки. Заодно установил, что вся местная лава, по крайней мере большая ее часть, располагается ниже определенной высоты. То есть, кроме понятного уровня моря, существует еще и некий уровень лавы. Стало очевидно, что прокладывать тоннель выше уровня лавы гораздо безопаснее. В этом случае свариться можно будет только по неосторожности, просмотрев опасный бережок или оступившись. Набрав обсидиана, Дима немного засомневался. Что же дальше? Постоянно угрожающая близость лавы и необходимость ежесекунда контролировать каждое свое движение здорово выматывали. В то же время еды было полно, места в инвентаре тоже пока хватало. Чего бегать взад-перед? У него было стойкое ощущение, что где-то рядом должны быть алмазы. Видимо, работала не восстановившаяся еще, но и не вовсе стертая память. Стоило покопать еще. Он продолжил свой тоннель на восток, только прокладывал его теперь не по самому бедроку, а на уровне лавовых озер. Уже через несколько метров он напоролся на жилу красного камня, а сразу за ним на алмазную руду. 8 алмазов, куча красной пыли для опытов, запас обсидиана. Вылазка под землю оказалась крайне удачной. Плюс и столько важной информации о лаве. Все это добавило энтузиазма, и Дима принялся за работу с удвоенной энергией. Домой он вернулся только к концу недели. Вернее, суток через 5-6. Кто его знает, где тут конец недели. Когда его окончательно стали одолевать усталость и сон, поднявшись наверх, он даже не стал разбирать забитый под завязку инвентарь. Глянул на ночь за окном, кинул рыбину коту и упал замертво на кровать. Портал. Дим проснулся в шикарном настроении. Чистейшее небо только добавляло жизни прелести. Собирать остатки ночных гостей было поздно, поскольку солнце клонилось за полдень. Зато накупался и нанырялся он вдоволь. Потом он принялся рассортировывать свои нарытые накануне сокровища. Хо-хо! Неделя тяжелого шахтерского труда прошла недаром. Почти 30 алмазов. Море красной пыли и угля, железо, золото, лазурит. Красота! К тому же уровень опыта вырос неимоверно. Пора было уже вовсю колдовать. Первым делом он изготовил броню. На полный сет алмазов не хватило. Вернее, их хватало, но часть он решил приберечь на оружие и инструмент. Поэтому пока пришлось остаться без шапки. Зато еще две кирки и меч. Затем, взяв запас лазурита, Дим направился к столу зачарований. Алмазы, инкрустированные в обсидиановые кубы, таинственно сверкали. Огромная летающая книга загадочно шелестела страницами, и могучие заклинания на неведомом языке, казалось, заставляли дрожать от напряжения сам воздух. Дим принялся священно действовать. Случайность, которая рулила наложением чар, выводила его из себя. Никогда нельзя было заранее знать, что в итоге получится. Сначала неудачно заколдовалась кераса. Нет, не то чтобы совсем неудачно. На нее наложились чары прочности 3-го уровня и огнестойкости 4-го. В каких-то случаях, возможно, это было бы то, что надо, но... За каким чертом ему в этих джунглях огнестойкость? Очки опыта, а их на зачарку ушло немало, по мнению Дима, были потрачены впустую. Потом по ноже, прочность 3. И все. И опять же, за такую прорву опыта... Он уже почти расстроился, когда сапоги неожиданно порадовали целой россыпью волшебных свойств. Прочность на максимум, защита 3, да еще и защита от падений, тоже 3-го уровня. Это было совсем другое дело. Меч и одна из кирок вышли тоже неплохими. Клинок с прочностью и остротой 3-го уровня и с отбрасыванием 2-го, а кирка с прочностью и удачей 3. Оставшаяся кирка получилась так себе. Эффективность 3 и прочность 2. Но все же лучше, чем ничего. Дим облачился в новенькие доспехи. Даже с непокрытой головой уровень защиты поднялся почти до верхней планки. «Класс! Чем бы заняться? Снова под землю как-то не манило. Может, на запад сходить?» «Вот слушай, Дим, я хочу одну важную подсказку тебе сделать». «Здравствуй, радость. Слушай, когда ты спишь?» «Ой, извини, извини, перебил». «Подсказку? А как же самостоятельная добыча информации и все такое?» «Ты грибочками не баловался с утра?» Подозрительно спросила Кей. «В смысле? Что-то говорливый, как никогда». «Да ладно уж, настроение просто хорошее. А что, грибы в самом деле как-то действуют?» «Нет, это такая шутка, не забивай голову. Короче, тебе нужно построить портал из обсидиана, размером 4 на 5. Где-нибудь желательно, в огороженном и защищенном месте». «Зачем это?» С сомнением спросил Дима. «Надо, давай уже, делай». Такое неприкрытое давление ему претило. Да пусть оно даже 100 раз полезно. Чего это его вынуждают? Да еще без объяснений. А зачем огораживать? Потому что мало ли, полезть могут из него всякие. Дело становилось интересным. Ага, я строю портал, а из него полезут... кто? Еще какие-нибудь жутики. Нам тут своих не хватает. Могут и не полезть. Но если ты там чего-нибудь накосячишь, и за тобой будет погоня, то нужно, чтобы ты мог от нее убежать. И чтобы они не разбрелись тут. А кто? Кто полезет-то? Кому надо, тот и полезет. Давай уже строй. И так я тебе подсказываю, а ты еще ерепенишься. А вот да, я забыл. С чего это ты вдруг подсказываешь? Потому что сам ты до такой штуки не в жизни додумаешься. А вспомнить тебе про Нижний мир нужно. Ой... «Чего это я не додумаюсь? Может, да... Нижний мир?» Кей словно испарилась. Больше ни слова от нее добиться не удалось. Дим мысленно развел руками и пошел за обсидианом, по дороге мучительно вспоминая, что же это за Нижний мир такой. Что-то знакомое вертелось на границе памяти. Вот-вот проявится и обретет резкость. К северу от озера, на пути к ведьминой речке, в лесу была странная проплешина. Земля была выбрана до голого камня. Причем площадка была абсолютно ровной и правильно круглой, словно отпечаток, выдавленный гигантской кружкой. Там он и решил строить этот самый портал. Сначала добросовестно огородил поляну забором с калиткой в сторону озера. Сказать по правде, большого смысла в заборе не было, поскольку площадка была метра на 2 ниже уровня земли, и выбраться оттуда и без забора было бы непросто. Потом посреди площадки возвел здоровенную сине-черную О. Устанавливая последний блок, напрягся. Намеки Кея на нечто загадочное, которое может появиться из портала, несколько нервировали. Но ничего особенного не произошло. Рамка чернела на фоне джунглей, не подавая никаких признаков жизни. Дим потрогал ее, потом даже прошелся в проем, туда-обратно. Ноль эффектов. Раздался смешок одной бесплотной заразы. Вот. Голос Кей снова стал серьезным. «Теперь слушай внимательно. Когда зажжёшь портал, собирайся в поход. Обязательно возьми меч, лук, запас стрел, ну и как обычно. Воду брать смысла нет. В Нижнем мире она испаряется мгновенно. Встретишь там свинозомби. Держи себя в руках. Первые они не нападают. Но если заденешь кого нечаянно, киркой, например, неудачно махнешь, будут мстить целым войском. В общем, с ними лучше поуважительней. С остальными существами можно сражаться. Главная опасность там – лава. И да, подумай, как отмечать дорогу. Если заблудишься, потеряешь портал. Все, кранты. Будешь там слоняться до скончания веков. Точнее, до окончания еды. Грибы, впрочем, ну, неважно. Главная задача – найти ближайшую крепость. Там дальше разберешься. Угу. Так точно, мон-женерал. А как поджигать? Как поджигать? Поджигалкой. Огниво нужно сделать. Кремень у тебя должен быть где-то. Перебираясь вброд через озеро, Дим размышлял о собственной деревянности. Кремни действительно было, ну пусть и не завалы, но с четверть стака. И он даже догадался, как сии камушки употребить. Из них выходили отличные наконечники для стрел. Но почему он не додумался про огниво? Кремень, огниво, но ведь так просто. Было немного обидно. Для изготовления огнива по логике к кремню еще требуется металл, и потом еще труд. Но для начала металл. Железо должно подойти. В своей новой жизни Дим постоянно пользовался огромным запасом знаний, которые сами собой всплывали в голове нужный момент. Откуда он это все знал? Порой он задумывался об этом и до головных болей пытался вспомнить. Вспомнить. Но по большей части это было безуспешно. Даже те редкие просветы в памяти, которые удавалось вызвать, не приносили удовлетворения, а только вызывали новые вопросы, иногда даже пугали. Тогда ему начинало казаться, что случилось с ним что-то действительно ужасное и необратимое. И память не зря так противится тому, чтобы все открылось. Он со страхом гнал мысли о своих родных. Ну, у него же должны были быть родные, как минимум родители. Его кто-нибудь где-нибудь вообще ждет? Но в нужной части головы царила полная беспросветность. «Мама, что-то родное, светлое, темное. С отцом наоборот, ассоциировались твердость, решительность. Отец – это человек, который всегда молчит, занятый своими делами и даже кажется холодным, но в критической ситуации всегда поможет или подскажет верное направление». Дим пытался, если не вспомнить, то хотя бы представить их, но, увы. Ему вообще сложно было представить других людей. Порой даже закрадывалась страшная мысль. «А может, другие люди? Это миф?» «Кей, ты тут?» «Эм?» «Да не, так. Ну, хоть Кей здесь. Она же человек. Человек?» Он решил не откладывать дело в долгий ящик. Быстро изготовил зажигалку, опробовал ее в своей лаборатории. Огниво поджигало все подряд и без всякого трута. Чудная вещица. Взял лук, стрелы, по стаку жареной картошки и дерево. Для обозначения дороги взял пару стопок булыжных плит и побольше факелов. Меч, новая алмазная кирочка с удачей, само собой. Еще на всякий случай землю. Всегда пригодится. Вернувшись к рамке портала, он с опаской щелкнул по нему огнивом. Вопреки ожиданию, портал не запылал огнем, а затянулся вдруг фиолетовым туманом, колышущимся, дышащим, издающим странное космическое уханье. «Ого! Ну что, вздрогнем?» Пока совсем не стало страшно, он шагнул в жутковатое марево. Мир колыхался вокруг. Глаза никак не могли навести резкость. Дима сделал еще шаг вперед и замер с захолонувшим сердцем.